Глава 9. «Космос, прикроем, беги к нам!» — закричал Леха. «Майкни, как будешь готов. Дайте 5 минут, окей?» Леха явно удивился. Пустил очередь по коридору, но подтвердил, что они готовы ждать. Я бросился в комнату. Фотографии — это хорошо, но я так могу целый год этот дом искать. В ускоренном темпе принялся крушить комнату. Уже забив на аккуратности тишину, все равно в коридоре постоянно раздавались выстрелы. Перевернул кровать, вывалил все вещи из шкафа, потом принялся за стол. Выдергивал и потрошил ящики. Что именно искал, сам не знаю. Бумажку с адресом или логотипы от соцсетей с постами, в которых отмечена геолокация. На худой конец смартфон или навигатор с сохраненным маршрутом. А попадалось все что угодно, но не искомое. На виду и по верхам лежала косметика, концтовары, бижутерия, а чуть поглубже запрятали садомаза набор кожаных игрушек и ремней. Какой, однако, затейник этот профессор. Хотя, может, и аспиранточка. Некогда было в девайсах разбираться. Я перевернул ящик и вытряхнул все, что в нем было, на свободный пятачок на полу и заметил выпуклый конверт, скотчем прикрепленный к днищу. Внутри лежал ключ и на вид не от дешевого китайского замка. 3 хитро выпиленных волнистых паза разной глубины. Плюс зубчатая нарезка и прорезиненные накладки, чтобы удобнее в руке держать. К нему прилагалась пластиковая ключ-карта без опознавательных знаков. Вот только адрес опять забыли написать. Я осмотрел конверт. В верхнем углу кто-то ручкой нарисовал 2 маленьких сердечка и подписал. Арендовал нам секретное, но очень уютное гнездышко. «Космос, резче давай!» — закричал Леха в перерыве между перестрелкой. «Лечу! На счет 3!» Я подкрался к двери и полоснул очередью в сторону перехода между корпусами. Заметил вдали как минимум 4 чернокожих в военной форме, но ни в кого не попал. Шустрые оказались. «Не прибейте только!» «Ха! Давай на бреющем полете!» Леха засмеялся. «Раз!» 2 и 3. Я стартанул лишь на мгновение позже, чем Леха открыл огонь, заставляя нападавших прятаться. Но не всех. Один решил рискнуть и добраться до меня. Леха среагировал моментально и, точно скорректировав огонь и при этом не зацепив меня, виляющего между баррикадами, сзади закричал раненый, а я на последних метрах до спасительного угла нырнул рыбкой и кувырком ушел за спину к миротворцу и похлопал его по спине. С другой стороны коридора с коротким дробовиком стояла девушка. Я мимоходом просканировал снизу вверх. Конверсы, джинсы, майка без рукавка, поверх нее разгрузка. Чем-то напоминала Лару Крофт, только волосы короче, и розовые да черные татушки на руках. «Неплохо так». Я удивился, но высказаться не успел. Девушка озорно подмигнула. «Прикрывай, я почти пустой!» Меня перебил Леха. «Потом познакомитесь. На счет 3!» Теперь мне пришлось палить, заставляя нападавших ныкаться. Они тоже без дела не сидели. И за время нашей игры «выгляни, пальни и спрячься», пока палят в ответ, оттащили раненого и приблизились на несколько комнат вперед. Да и подкрепление к ним подтянулось. Я разбил плафон над головой одного из солдат. И ловил, когда он дернулся от осколков, летящих на голову, и чутка высунулся из-за холодильника. -2. Но с учетом подкрепления еще как минимум 6 осталось. Мои новые напарники скрылись за дверьми в следующий корпус, но ненадолго. Леха промелькнул в окошке, крикнул «Не дыши!» и метнул зеленый цилиндр, из которого начал валить дым. Коридор заволокло дымом, и я сделал очередной рывок в дверь, заботливо приоткрытую Лехой. Проскочил в 3-й корпус и, оглядываясь на рассеивающийся дым, побежал за миротворцем к лестнице. Мы пошли вверх. Миновали 1 этаж, а потом между 3-м и 4-м уперлись в толстую решетку, за которой стояло 2 молодых парня. Я мысленно обозвал их помятыми мажорами, которые точно раньше были модниками. Сейчас лоска поубавилась. Одежда в основном простая и удобная, кое-где потерлась, но кроссовки на обоих были какие-то слишком дутые и мудреные, наверное, очень дорогие. Плюс у того, что был повыше, на запястье бликовали часы Apple Watch, а у второго что-то золотое. Мажоры были при оружии, стояли на безопасном расстоянии, чтобы не дотянуться от решетки, и с линцой, будто высокомерно, смотрели на нас. Леха 2 рявкнул, чтобы открывали, и только тогда яблочный воин принялся щелкать какой-то хитрой запорной системой. «У нас опять гости!» Леха пропустил девушку, потом меня. Сам запер замок и, отодвинув от стены стальной лист, перенес его к решетке. «Действуем по схеме номер 4. Скоро подменим вас. А пока не лезьте. Авось они не полезут дальше». «Леш, а это что за пассажир?» Мажор кивнул на меня с таким видом, будто в зоопарке какое-то насекомое разглядывает. А потом уставился на девчонку, ища поддержки. «Он что, с нами пойдет? Мы так не договаривались». «Павлик, реально, достал уже». Леха напрягся. Чувствовалось, что сдерживает себя. Причем Павлик это тоже почувствовал и отступил на шаг к стене. «Этот чумазый со мной. Куда кто пойдет, решать не тебе. Все, что тебе сейчас нужно знать, это схема номер 4. Повтори». «Номер 4», — пробурчал мажор сквозь зубы. «Вот и ладушки. Вопросы есть? Вопросов нет». Скороговоркой выпалил Леха и потянул меня за собой на 4-й этаж. Мы поднялись в коридор. Брат-близнец, таких же на нижних этажах, и прошли мимо наглухо забитых досками дверей до комнаты с номером 407. Миротворец постучался явно условным. Тук-тук, тук-тук-тук, тук. И через минуту нам открыли. Вот тут уже было интересней. Не маленький пенал 3 на 4, как все остальные комнаты, а длинное пространство со сломанными стенами, состоящее как минимум из 4 комнат. Прямо целый лагерь внутри дома. Ближе к окну сложенный из кирпичей очаг и кучи порубленной мебели. Вдоль стены 3 цветные туристические палатки. Еще несколько пенок и спальников валялось просто так. Рядом кучи лежали рюкзаки, 3 армейских баула. А у дальней стены стоял стол с армейским ящиком, коробками с патронами и аккуратно разложенным оружием. Встретили нас 2 девушки, такие же молоденькие, как все вокруг, не считая нас с Лехой. Одним словом, студенты. Обе симпатичные, подтянутые, где надо – поддутые, а где не надо – там тоже все нормально. У одной даже чересчур, на мой вкус, большие глаза, губы уточки на пол лица, следы косметики, как бы странно это ни выглядело в окружающей обстановке. «Товарищ командир студ взвода!» Девчонки, дурачась, вытянулись по стойке смирно перед Лехой и при этом поглядывали на меня, может, ожидая какой-то реакции. Меня же больше волновало, идет ли за нами погоня. Но Леха не парился, а ему виднее. «Наверенной для охраны и готовки территории все в порядке. Обед почти готов». «Вольно», — вздохнул миротворец, а потом повернулся ко мне. «Видишь, Присуха, с каким контингентом приходится работать?» «Вижу, но вообще не понимаю, что тут происходит». И Леха рассказал. Напомнил, как подцапался с консулом, а потом продолжил уже по дороге. Как ему откровенно намекнули, что консул этого не простит, и лучше ему домой даже не рваться. Вот он и прикинул варианты, посоветовался с друзьями из отряда, и Косой, один из соратников, напомнил про Аркадия Краснова, антигения всея нашей державы и его дочь, студентку МГИМО, затерявшуюся где-то в кампусе колледжа. Леха, Косой и еще с ними увязался Дема, санитар отряда, взвесили все за и против и по-тихому двинули искать дурочку. И нашли, но не одну, а с довеском из мажористой золотой молодежи, где все как один, чьи-то маменькины или папенькины сынки. Кого только не было. И сын министра, и дочка кого-то из Центробанка. Одной компашкой в Москве тусовались. Так вместе на практику и приехали. Экстрима дебилам захотелось. Дома скучно им уже на геликах гонять, да коксом обдолбываться. Леха был категоричен. Крыл мажористых детей, как мог, не скрывая своей неприязни. Но Ольгу, ту самую дочь Краснова, ругал только за цвет волос, в остальном защищал. Даже мне показалось, что чересчур прикипел, похоже, грубый солдат. Говорит, она единственная, кто ехал сюда по делу и, помимо МГИМОшной практики, собирался помогать Красному Кресту. А остальные подтянулись. Сначала яблочный Павлик на правах жениха, а потом и вся тусня. Миротворцы чуть-чуть опоздали и спасли не всех. Окопались в кампусе, держа оборону от переродившихся мертвых студентов и пытаясь выйти на связь с Москвой. А потом и выторговать себе настолько приличную, что аж неприличную награду в обмен на вернувшихся домой детишек. Краснов через личные контакты и очень большие взятки умудрился организовать эвакуацию, а точнее проход через морскую блокаду, которую контролируют русские. Там всего-то и делов. Пройти вдоль берега до границы с Гвинеей, а там уже подберут. Как именно, Леха не сказал, но намекнул на подлодку. Только вот ее надо дождаться. И все было прекрасно, кроме бесячих мажоров, Хотели отсидеться в укрепленном кампусе, а ближе к делу раздобыть катер и тогда же рвануть домой. Но потом на одной из вылазок цапнули Дему, и он обратился. А когда вышли за лодкой, то нарвались на каких-то бандитов, и Леха остался один на один с выводком наглых невоспитанных мажоров. Бросить их всех, кроме Оли, он не мог. Уже и жаба душит, и обещания серьезным людям даны. Начал их тренировать и даже добился какой-то минимальной дисциплины. Но все равно оставался нянькой-телохранителем 7 балбесов. 5 я уже видел, а еще 2 парня несли дежурство на крыше. Ну, конечно, кроме Оли. Леха охал и юлил, но к гадалке не ходи. А парень к ней проникся. И тем больше раздражался на Павлика, которого родители назначили Оле в женихи. «Короче, присуха, предлагаю тебе сделку». Леха зачерпнул из котелка добавки супа и подлил мне в тарелку, загадочно подмигнув при этом. «Ты, конечно, не профи, но всяко лучше моих птенчиков. Помоги мне достать лодку, прикрой немного, а мы тебя с собой заберем. Что скажешь?» Теперь пришла моя очередь. Прям все-все я не рассказал, только главное. Про сестру, про Global Corp, про заложников и про алмаз. Леха слушал, открыв рот, периодически пытаясь донести до него ложку, но на каждом витке моей истории так и зависал. А вместе с ним и 3 невольно подслушивающих девушки. Губастая так вообще смотрела то на меня, то на Леху, что-то прикидывая себе на уме, явно сравнивала нас. «Ну, ждутки, я не то что нянькой не хочу быть, не тем более борцом за звание альфа-самца в этом мини-гареме. Мне алмаз найти надо». Хотя предложение Лехи звучало заманчиво и по срокам довольно близко совпадало. Плыть до места встречи эвакуатор будет еще около 2 недель. Пока подготовятся, пока доберутся, я как раз должен успеть сестру спасти. Когда я закончил свой рассказ, студенточки хлопали ресницами, вздыхали, явно желая мне посочувствовать, но не решались. Зато Леха выступил. «Прикольно». Он задумчиво почесал щетину. «То есть привет от меня на Соколов ТВ никто не передаст?» «Типа того». Я сначала не понял, насколько он это серьезно. Но парень заржал. «Развить тему нам не дали. В дверь постучали, опять явно с каким-то смыслом, но теперь иначе. Тук-тук-тук, тук-тук-тук». На пороге появился пухлый парень, этакий поросеночек, воспитанный гиперзаботливой мамаши. «Товарищ командир студвзвода, разрешите обратиться?» «Валяй, рядовой». «Противник потянул резервы и окружает нас со всех направлений». Пухляш как мог вытянулся по стойке смирно и выпалил все на одном дыхании. «Леха, а кто это вообще такие? Много их?» «Не поверишь, мля. Соседи с факультета искусств, а с ними местные чоповцы. Ну, а потом к ним еще какие-то то ли партизаны, то ли дезертиры присоединились. В общем, сборная солянка какая-то». Леха махнул рукой в сторону оружия, и девчонки пошли вооружаться. «Мы практически с первого дня собачимся. Они нападают, но обламываются. А вы? А нам страшно. Еще когда парни живы были, мы пару раз им прилично вломили. Давно их не было. А сейчас на нашу с тобой стрельбу слетелись, похоже. Я вообще-то не трус, но боюсь. Боюсь, вдруг студотряд положат. Кого я тогда к мамкам повезу? Поможешь? Говори, что делать. Что там за схема номер 4? Тут уже 5 нужна, раз ты с нами». Леха улыбнулся. Схема номер 4 предполагала лишь 4 огневых точки. 1 на крыше, 2 у решетки, 3 и 4 у замаскированных дырок в полу, через которые отлично простреливались подходы к решетке. В 5-й схеме еще добавлялся лазутчик, который должен был обойти нападавших с фланга. Эту роль на себя взял Леха, не доверив ее ни студотряду, ни мне, сославшись на то, что он лучше знает местность. Я спорить не стал и отправился на крышу, сменив там еще одного мажора. При всех своих минусах и замашках ребята меня удивляли, но и подбешивали. Честно, не понимаю, как они умудрились оставаться такими чистенькими, аккуратными и бодрыми. Наивный ли это был азарт или непоколебимая вера в собственную безнаказанность, в то, что с ними никогда не случится ничего плохого? А может, просто глупость и непонимание, что живы они до сих пор только благодаря Лехе? Что даже половины случаев, когда он спасал им жизнь, то делал это настолько хорошо, что они даже опасность не успевали заметить. Настрой у них был боевой, и это все равно лучше, чем трусливая истерика. Прежде чем скрыться в глубине этажа, где у студотряда были проломаны секретные проходы и проложенные тайные ходы, Леха проверил позицию каждого. повторил инструкции и требовал обязательного их исполнения. И если не тупанут, да не будут лезть на рожон, то шансы остаться в живых у них очень высоки. Меня Леха особо не мучил, но присматривался, не понимая, что от меня ожидать. Порекомендовал несколько направлений. Откуда обычно на них нападали соседи, а где наоборот, наблюдалась повышенная активность зомби. Пожелал удачи и показал, как забраться на крышу. Задача номер один – удержать нападавших, пока Леха не зайдет к ним в тыл. Задача номер два – помочь студотряду, если враг массово прорвется в корпус. Пригибаясь, чтобы меня не заметили раньше времени, я пробежал по ложбинке между арок и спрятался у небольшой бойницы, которую здесь пристроил студотряд. Выглянул вниз. И действительно, чоповцы какие-то с замашками на крутых копов. Подкатили на двух машинах к главному входу, выставили их боком и прячутся за тачками, выцеливая вход. Ждут чего-то или кого-то. Кого ждут, стало понятно буквально через несколько секунд. Из-за угла соседнего корпуса выехало еще 4 машины. 2 технички с пулеметами, 1 пикап с десантом и черный ленд-крузер. Технички стали по бокам, дополнительно перекрывая углы здания. Причем пулемет в левой развернули не на корпус, а на лес у чоповцев за спиной. Десант высадился из пикапа и рассредоточился по укрытиям за машинами. А сам грузовичок развернулся и выставил усиленную раму задом ко входу. Подбежал совсем молоденький негритенок и прицепил к фаркопу сразу 4 троса с крюками. Вход в третий корпус я не видел, но вряд ли Леха бы его не забаррикадировал, так что, скорее всего, вырвут решетку. Я услышал тихие шаги за спиной, обернулся и увидел Олю. Симпатичная она все-таки. Большие зеленые глаза. Чем-то на Скарлетт Йоханссон похожа. Вот только чересчур худая. Непонятно, зачем розовые волосы. Но спросил я не это. Что случилось? Я пошел к ней навстречу и прошептал. «В обоих переходах в смежные корпуса полно солдат, но пока не лезут, ждут чего-то. Одновременно хотят со всех сторон пойти. Вы справитесь или помощь нужна?» «Справимся, я просто предупредить хотела». Я перебрался через одну арку и подкрался к соседней бойнице, выглянул оттуда. Тросы уже висели в натяг, пикап урчит на холостых оборотах. А водитель почти прижался к заднему стеклу, положил руку на сиденье и смотрит на здание. Как газанет, будут валить. Один из бойцов, причем морда какая-то знакомая, будто я уже его где-то видел, посмотрел на часы, кивнул и подошел к ленд-крузеру, постучался. Дверь открылась, и оттуда, опираясь на подножку, медленно вылез человек с громкоговорителем в руках. А вот его-то я отлично помнил. Бомани Джеро. Главарь дезертиров любителей боев на арене собственной персоной. Надо было валить его сразу же, как только дверь открылась. Но я упустил момент. Пока разглядел, пока узнал, было уже поздно. Его практически сразу прикрыли 2 амбала, а потом он сместился за машину, только кончик громкоговорителя торчал. «Эй, туристы!» Бомоник гаркнул в микрофон по-английски. «Теперь это наша земля. Выходите с поднятыми руками, и я сохраню вам жизнь. Считаю до 5. 1...» Верить Бомани себя не уважать. На счет 3 пикап газанул. На счет 4 я выстрелил в голову водителю. 5 уже не было. По крыше и конкретно по бойнице, за которой я был еще при счете 4, хором ударили из всех стволов. Под дождем из каменных крошек я отполз на середину крыши и достал рацию. «Вадик, прием. Это космос, как слышишь?» «Неофень, ты где?» «В студгородке. Можешь подскочить на пиранье, забрать меня, а то прижали слегка. И валькирию захватить, снайпер очень сейчас нужен». «Я б радостью, но...» Послышался скрип, будто кто-то пытается вырвать рацию из рук Вадика. «Космос, говорит Макферси, где тебя черти носят? Возвращайся скорее, мы в осаде. Соломон пришел мстить».